Глава 19. Кольцо поглощения маны. Редкое. Описание. Мана. Минус 100 из минус 100. Прочность 200 из 200. Поглощение маны. Активная способность. Позволяет поглощать ману как из существ, так и из пространства. Дальность действия 2 метра. Перед активацией необходимо направить предмет в сторону сотворенного заклинания или существа. При повышении лимита маны расходуется прочность. Перезарядка 1 сутки. Вот и колечко с прочностью подъехало. Я и раньше замечал, что она указывается только там, где играет хоть какую-то роль. Например, на железной броне, которая у меня лежит про запас в инвентаре. Там тоже это значение является важным. Поначалу, пока читал описание, я вообще ничего не понял. Затем, потом, как понял... Также стало понятно, почему у кольца отрицательное значение маны. Это то количество, которое оно может втянуть в себя. Казалось бы, я и сам тот еще поглотитель. Для этого у меня есть прекрасный навык, и зачем мне еще и кольцо? Вот только оно, в отличие от навыка, может вытягивать ману из уже сотворенного заклинания. Полетит в меня огненный шар, а я просто втяну его этим кольцом, как пылесосом. Не думаю, что хоть кто-то сможет сотворить заклинание, требующее больше сотни маны, так что на данный момент мой новый артефакт — это чуть ли не гарантированная защита от примененной против меня магии. Также при желании можно за считанные мгновения опустошить запасы маны у выбранного мною существа, и ждать не придется. Приблизился, направил, активировал, и все. Кольцо выносливости полетело на пол, и его место заняло новое. Довольно симпатичное, кстати. Серебряное, с инкрустированным, неизвестным мне, непрозрачным, довольно крупным голубым камушком. Внутри будто бы переливается какая-то вязкая субстанция, и на поверхности камня нанесены микроскопические руны. Не представляю, что они значат, но уверен, что эти символы и отвечают за способности, заключенные в предмете. Быстро обыскав развалившихся при входе мертвецов и собрав с них пару десятков наград, я устремился в сторону полицейского участка. Громилы порадовали лишь зеленой картошкой, но и то хлеб. В крайнем случае распакую и съем, а если не потребуется, обменяю на что-нибудь. У полицейского участка по-прежнему толпились мертвецы. От забора не осталось и следа, и потому им нечего не препятствовало зайти на территорию и начать стучаться в окна. Люди лишь изредка лениво огрызались, выпуская из окон стрелы и иногда атакующие заклинания, но делали это скорее для галочки. Влетев в здание, я понял, почему они так неохотно отбиваются. Тупо устали, и теперь восстанавливают ману и силы, хотя могли бы просто зелье напиться, и было бы им счастье. Бурый крепко уснул. Собственно, он — главная атакующая мощь этого лагеря выживших, и без него идти на зачистку нет смысла. Странно, что он первым делом не разобрался со всеми зомби, но, видимо, у его способности есть какие-то лимиты. Тем более спит он в человеческом обличии, скорее всего, зверем он вечно быть не может. Но мне это даже на руку. Никто не будет мешать собирать награды. Пусть люди как-то огрызаются из окон и могут заметить, что их награды пропадают, но сделать мне они все равно ничего не смогут. Выскажут потом свое фи. Пусть в жопу идут, если бы не я, то от этого здания и камня на камне бы не осталось. Серые я даже не рассматривал. Интересовали лишь зеленые сферы и синие картофельные. Благо, таких тут оказалось довольно много. Трупов здесь было много, и потому пришлось пользоваться инвентарем, чтобы передвигать их и доставать запрятанные внизу драгоценности. Люди смотрели на это из окон, но ничего не смогли сделать, лишь иногда ругались матом на того, кто прямо из-под носа уводил нажитое непосильным трудом имущество. Но я с ними не согласен. Могу вообще все забрать, и это будет честно. Трупы на крыше успели убрать. И потому там не оказалось ничего ценного. Разве что теперь там дежурит несколько часовых, вооруженных луками и укороченными автоматами Калашникова. В них есть смысл только если нападать будут люди. Но мне почему-то кажется, что полицейские и без меня это знают. Собственно, потому и выставили часовых. По итогу, спустя 2 часа, я получил 20 зеленых горошин и 5 синих картофелин. Остальное трогать не стал, так как и людям надо оставить шанс на выживание, да и мне больше ничего особо не нужно. Так как поселение по-прежнему осталось в спящем режиме, возвращаться туда не стал. Если придет уведомление об испытании, я узнаю, а так нет смысла зря выкачивать из людей все соки своим присутствием. Солнце уже высоко поднялось над домами, когда я направился в очередное укрытие, чтобы посмотреть, что мне перепало на этот раз. Синих картофелин скопилось уже 7 штук. В таком темпе я тупо не смогу справиться с таким количеством еды, и потому придется их поглощать, не распаковывая. Но праздничный обед я в любом случае заслужил. Пусть последние несколько часов я только и занимался тем, что летал всюду в облике призрака и размахивал алебардой, но усталость от этого не появилась. Спасибо моему новому навыку. Теперь можно будет вообще не отдыхать, а значит и развитие не будет стоять на месте. Главное — не разлениться. Но пока все вокруг настолько интересно, то лень придет явно не скоро. В этот раз я выбрал квартиру холостяка. И хочу сказать, что такие мне нравятся куда больше прочих. И пусть во всех комнатах царит бардак, на люстре сушатся носки, а вместо шкафов две табуретки и голые стены, плевать на все это. Сам таким же был. Но зато в комнате стоит навороченный компьютер, удобнейшее кресло и здоровенный монитор. Давно о чем-то подобном мечтал, но мои финансы уже долгое время оставляли желать лучшего. Зато теперь могу наслаждаться мощным железом хоть сколько угодно. Но теперь мне не до этого. Передо мной развернулась чистейшая скатерть, и на ней в один миг появились тарелки. «Бургер? А неплохо!» — восхитился я. «Размером!» Бургер, правда, был здоровенный, сочный, жирный, а запах... От запаха закружилась голова. Все по канону. Помимо бургера, система одарила меня стаканом шипящей колы со льдом. И я тут же накинулся на хоть и вредную, но безумно вкусную еду. Прошлая картофельна была вкусной, но в этот раз я хотя бы не переел. Странно, что система не выдает фиксированное количество калорий, а просто предлагает что-то вкусненькое. Так как в животе осталось немного места, достал еще 4 синие картофельны и начал закидывать их в рот, запивая системной колой. Вкус у этих картофелин нулевой. Никогда такого не испытывал. Будто бы кладешь в рот что-то несуществующее. Даже когда воду пьешь, ощущается какой-то вкус, а тут ничего. И живот не забивается, хотя сытость все же приходит. Может, и стоит именно так их употреблять? Так я не буду тратить кучу времени на дегустацию. Просто получил калории и пошел крошить зомби направо и налево. Итого, я употребил 5 картофелин. Самочувствие никак не изменилось. И потому пришлось открыть интерфейс, чтобы понять, какие характеристики наконец подняли свой уровень. Имя Касп. Уровень 10. Класс Призрак. Характеристики. Физические — 15. Сила — 5. Ловкость — 6. Выносливость — 4. Умственные — 20. Интеллект — 6. Реакция — 9. Восприятие — 5. Духовные — 12. Вместилище — 9. Каналы — 3. Свободные очки характеристик — 0. Навыки. Активные. Пассивные. Энергетический вампир. Редкая — 10. Дополнительные. Дематериализация. Классовый. Свободные очки навыков — 11. Умения. Инвентарь — 205 килограмм. Да, в этот раз повезло. Получил аж 3 характеристики. Насколько понимаю, выносливость, реакцию и вместилище. Удачно вышло. Заодно и количество маны увеличилось. Если вдруг я когда-то смогу повысить уровень, очки характеристик буду вкладывать именно в дух. Остальное прокачается само за счет картошки. После еды, чтобы совместить приятное с полезным, решил покопаться в интернете. На этот раз искал всевозможные форумы, в которых обычные игроки переписываются друг с другом, обсуждая различные темы, и не прогадал. Глаз случайно зацепился за странную тему обсуждения. Люди рассказывали друг другу о всевозможных открытиях и находках. Так, например, один из пользователей под именем Анта выложил несколько фото с изображением расчлененных на мелкие кусочки зомби. Я поначалу думал, что это какой-то маньяк, но, включив переводчик, все понял. Оказывается, смотреть на расчлененку надо было внимательнее. Прямо посередине, в районе солнечного сплетения, у каждого ходячего хранится кристалл. Форму вы и сами видите на фото. И отличаются они только цветом. Все ровно, как и с наградами. Серый, зеленый, синий. Что это, зачем и как их использовать, я не знаю. Если у кого-то есть догадки, прошу поделиться в комментариях. И дальше полетели сообщения. В основном люди высказывали свои предположения, но никто так и не смог сказать точно. Кто-то предполагал их использовать как валюту. Несколько человек пообещали попробовать использовать их в качестве пищи, то есть просто взять и проглотить. Хотя я не представляю, как они это сделают, ведь кристалл с обеих сторон выглядит довольно острым. Разве что запивать пилюлю зельем здоровья, то почему нет? Как максимум будет неприятно, но зомби-вирусом не заразишься, да и раны в пищеводе сразу зарастут. Ничего адекватного никто не предложил, и потому, выключив компьютер и хорошенько запомнив, где находится эта квартира, я направился на поиски жертвы. Чтобы не терять времени даром, пока летел на то место, где прикончил разумного, поднялся повыше. Так, чтобы дома не мешали обзору, и можно было осмотреть сразу весь город, или хотя бы ближайшие окрестности. Сквозь меня пролетела стайка отожженных воробьев. Все они были размером с кошку, а их вожак и вовсе походил скорее на какого-то птеродактиля. Страшный зверь, крылья покрыты когтями и зацепами, лапы, судя по виду, могут одним лишь движением разорвать человека пополам. Ну их нахрен. Не хотелось бы связываться с подобными тварями. Хуже зомби, если так посудить. Мелкие, юркие и очень злые, судя по тому, что в лапах у одного из них разодранный голубь. Причем жертва ничуть не меньше самого хищника. Летают они довольно быстро, и ровно как и собаки чувствуют мое присутствие, и ради любопытства стайка сделала два круга. Затем они потеряли ко мне интерес и скрылись за горизонтом, устремившись куда-то в парк. А ведь в парке, насколько я помню, жили белки. Страшно представить, в каких монстров они могли превратиться. Поднявшись метров на 200, остановился и внимательно осмотрел окрестности. Вложенные в восприятие очки все же дали плоды. Раньше я не мог похвастаться идеальным зрением, но теперь как минимум вижу объекты вдали куда четче. По идее, должны были обостриться и иные чувства, такие как обоняние и слух, но пока что я этого не заметил. А неплохо. Я не мог не обратить внимания на многочисленные группы людей. Человечество живо и дает отпор. И пусть мертвецов в десятки раз больше, но даже так группы добытчиков не боятся показываться на свет. На востоке, примерно в километре от меня, мерцают вспышки. Люди дают прикурить небольшой кучке мертвецов, параллельно набивая полный кузов грузовика провизией и предметами первой необходимости. В 700 метрах на запад мужики, прорубая сквозь орду на каком-то монструозном внедорожнике, тащат за собой огромный генератор, а следом едет машина поменьше, груженная под самую крышу всевозможным хламом. Люди покидают город, но лишь для того, чтобы перевести дух и вернуться сюда с новыми силами и способностями. Я же никуда улетать не собираюсь, мне и тут хорошо. А в лесу, возможно, твари и пострашнее мертвецов будут. Там сейчас вовсю идет передел территории. Даже в парке, где жили 3 плюшевые белки и 4 больных хомяков, сейчас идет кровавая борьба. А ведь они даже не были хищниками. Что тогда будет со стаей волков или какой-нибудь рысью? Они ведь и раньше убивали все, что движется, а теперь и вовсе с катушек слетят. Нет, мне туда определенно рано. Я еще несколько минут смотрел сверху на снующих людей и копошащихся тут и там мертвецов. 5 мужчин медленно пробираются в сторону магазина инструментов. Они перебегают от машины к машине, сразу останавливаясь и контролируя округу. А в это время по дороге бредет множество мертвецов. Несколько громил, стрелок и пара сотен обычных задохликов. Собственно, от них мужики и прячутся. Но желание заполучить инструмент у каждого нормального мужика в крови. Так что они, невзирая на опасность, продолжают двигаться вперед. Вот только когда они дойдут до угла дома, им навстречу выскочит бегун. Он как раз удобно спрятался в кустах и ждет, когда прямо ему в лапы упадет добыча. Нет, эти без шансов. Мне даже нет смысла им помогать. Уже через минуту все они пополнят ряды зомби и тем самым создадут новых мутантов. А может, попросту усилят уже готовых. Дальше мой взгляд переместился чуть в сторону. В 400 метрах вниз по улице несколько мертвецов пытаются забраться в грузовичок. И все бы ничего, но на нем нарисована эмблема ветклиники. Судя по всему, зомби почувствовали внутри живность и теперь решили перекусить. Легкая добыча, ведь звери, если там именно они, заперты в клетках и ни сбежать, ни атаковать не смогут. Возможно, там, конечно, сидит водила, но проверить все равно стоит, тем более, что мне по пути. Убитый мной разумный лежит как раз неподалеку. В грузовичке и правда оказалась живность. Одна хромая собака с перебинтованным животом и человек. Девушка, лет 25. Коротко стриженная, довольно высокая и худая. Она вооружилась мечом и готовилась встретить мертвецов, встав на защиту животного. Похвально, тут ничего не скажешь. Пёселя девушка запрятала в клетку и поставила ее как можно выше, накрыв сверху тряпьём. Но зверя все равно обнаружат, так как он постоянно жалобно лает. И этим звуком приманивает все больше и больше тварей к машине. Расположились они, кстати, с комфортом. Вверху были зарешёченные окошки, что пропускали внутрь дневной свет, но при этом не пускали сюда зомби. Также не было проблемы с пищей, а половинный мешок собачьего корма явно намекал, что ребята тут точно не голодали. «А машина что, не заводится?» — появился я на безопасном расстоянии от вооруженной и с виду очень решительной девушки. «Блядь!» — рявкнула она и отпрыгнула к выходу. Зомби снаружи отреагировали, начав усиленно долбить в дверь, и девушке тут же пришлось отскочить обратно. «Да чего все так нервничают, когда я появляюсь?» «Я их понимаю, но все равно надоело». «Как ни появись, все равно все пугаются. Только Бурый вроде нормально реагирует». «Я же не напал, не напал». «Успокойся. Расскажи лучше, как ты тут оказалась и зачем из кабины в кузов перелезла?» То, что девушка не с улицы пришла, понятно по ее форме. Такие же эмблемы, как на грузовике. Она некоторое время мялась, но затем заметно расслабилась, поняв, что я и правда нападать не собираюсь. «Собаку спасала. Я ее в приют везла, не оставлять же этим». Девушка махнула куда-то в сторону. «Ну и как только залезла, они долбиться начали». Пожала она плечами. «А меч откуда взяла?» «Так в стартовом наборе был». Пожала она плечами вновь. «А я думал, что всем выдают исключительно ножики». «Боюсь представить, какой у тебя навык», — покачал я головой. «Не Армагеддон ли часом?» «Нет, приручитель называется. Позволяет приказывать животным, но там есть куча ограничений. Например, их уровень не должен превышать мой более чем на 5. Зато половина получаемого ими опыта отдается мне», — выдала девушка все как на духу. «Я бы не стал рассказывать первому встречному обо всех своих возможностях». «Тебе такая штука в серой книжке попалась?» Окончательно выпал в осадок я. «Мне эту прибавку к силе в единичку предложили». «Нет, это классовый. Сама выбрала, когда первого мертвеца прикончила и забежала в кузов», — замотала она головой. «Всегда мечтала, как можно больше времени проводить с животными. А вы откуда появились? Тоже какой-то навык. Можете Бусю вытащить, а то она после операции не может быстро бегать. Боюсь, швы разойдутся». Девушка затараторила так, словно несколько дней ей не было с кем поговорить. Мне же вскоре это надоело, и раз уж она все равно не давала вставить мне ни слова, я активировал дематериализацию и отправился наружу. Девка интересная. Странная, конечно, но все мы не без греха. И, может быть, я оставил бы ее разбираться со своими проблемами самостоятельно, но Буся, собака, что оказалась западнее вместе с ней, явно не сможет противостоять полчищам мертвецов. Также стало понятно, почему эта девушка оказалась такой говорливой. Телефон в кабине оставила и тупо несколько дней дохла от скуки. Также я обнаружил и первого убитого ею зомби. В такой же форме ветеринарной клиники, как и она. Ну да ладно. За это ей еще один плюсик от меня не стала тупить и прикончила взбесившегося гада. А может, она и вовсе еще до всего этого хотела провернуть с ним что-то подобное. Собака в кузове заскулила еще громче, и зомби потянулись со всех сторон, сплошь облепив грузовик. Если не заткнется, даже я не помогу. А пока стоит избавиться от балласта. Рассечение легко сносило сразу десятки голов, и пока не закончилась мана, я летал вокруг машины и расправлялся с обычными зомби. Но среди них были ребята и попрочнее. Два громилы даже не заметили моих потуг. Еще обычные мертвецы, что достигли высоких уровней, хоть и получили раны, но тоже стояли перед способностью моего оружия. Это может стать проблемой в будущем. Только я перестал обращать внимание на задохликов, как они начали становиться прочнее и сильнее. Но собака опять заскулила, и на этот раз мне показалось, словно она специально призывает как можно больше тварей. Видимо, операция прошла неудачно, и она хочет поскорее сдохнуть. Других причин так ненавидеть себя я не вижу. Теперь, помимо двух громил, подошел еще один, куда более здоровый. Ростом зомби был под 3 метра и сплошь покрыт костяной броней. Спокойным шагом он направился прямо к грузовичку и одним лишь ударом огромного, покрытого кривыми короткими шипами кулака, с легкостью пробил обшивку кузова. Я отчетливо услышал, как девушка ударила мечом по руке зомби, но тот лишь жалобно звякнул и отскочил в сторону. Да, такую тварь рубить бесполезно. Надо искать слабые места и атаковать только по ним. Но времени на размышления было слишком мало, так как двое других громил также начали молотить грузовичок с удвоенным рвением, отчего он стал раскачиваться из стороны в сторону. Но делать нечего. Раз уж взялся, надо довести дело до конца. Потратив десяток прочности, снова очистил поле вокруг от мертвецов и, материализовавшись, нанес колющий удар в затылок главному громиле. Целился я туда, так как там у некоторых здоровяков располагается слабое место. Но острие лишь со звоном отскочило от прочнейшей кости, и монстр резко обернулся, выискивая своего обидчика. Но я в этот момент был уже на крыше машины, и что из силы замахнулся своим оружием, чтобы ударить лезвием прямо в темечко. Такой удар эта тварь точно не переживет. Вашей группе предложено пройти испытание «Подземелье». Сложность умеренная. Ожидание ответа командира. Ответ положительный. Начало испытания через 10, 9. Блять! Я понял, что вот-вот перенесусь неизвестно куда, и тогда громилы просто разорвут на части и грузовичок, и содержимое. Пусть я никому ничего не обещал, но 9 секунд — это довольно много. Дзинь! Лезвие скользнуло по прочному черепу, и через одно мгновение сквозь меня пролетел массивный шипастый кулак. Крак! Острие пробило колено сустав сзади, и громила начал заваливаться назад. Туша пролетела сквозь меня, с треском и грохотом ударившись об асфальт. И я снова, появившись, но уже немного в стороне, сделал широкий замах, чтобы добить ублюдка. Лезвие ударило по шее, но на костяной броне остались лишь трещины. Нужно приложить еще пару раз. Шипастый кулак снова просвистел мимо, с грохотом врезавшись в дорожное покрытие, отчего оно пошло трещинами. А я тем временем отвлекся на двух других громил, что как раз подоспели на помощь своему товарищу. Лежащий на земле развитый здоровяк снова попытался смести меня своим мощным ударом, но кулак, не попав по цели, с треском переломал ноги его же товарищу, что тоже хотел меня схватить. Спустя мгновение я снова появился и нанес добивающий удар сверху вниз, перебив шейные позвонки громилы со сломанными ногами. Следующий лег рядом, получив удар кастетом прямо в теме. Я материализовался прямо у него на плечах и, активировав способность оружия, вложился от всей души, снова перепачкавшись содержимым черепа твари. Рассечение. Обычные зомби стягивались на шум схватки, и пришлось прорядить их толпу. Плевать, серые горошины у меня есть, достану оттуда ремонтные наборы. Сразу после этого, не обращая ни на что внимания, стал наносить удар за ударом, целясь то по глазам, то по шее мутанта. «Да сдохни ты уже!» — рявкнул я, окончательно разозлившись на крайне живучую тварь. Лезвие уже прошило кость, и теперь острие с хлюпающим звуком раз за разом выбивало фонтаны гнилой черной крови из раны на глотке монстра. Раз за разом мое оружие пробивалось все глубже, и в какой-то момент я почувствовал, что вот-вот перебью позвоночник твари. «Перенос активирован!»